434. Почему все свелось к комедианству? Рудиментарная психология, которая считалась только сознательными моментами в человеке, как причинами, которая считала сознательность атрибутом души, которая за всяким действием искала воли, то есть намерения, могла ограничить свою задачу ответом, во-первых, на вопрос, чего хочет человек, счастье, нельзя было говорить мощи, это было бы безнравственно. Следовательно, во всяком действии человека заключено намерение достигнуть этим действием счастья. Во-вторых, если на деле человек не достигает счастья, то где причина? В ошибочном выборе средств. Какое средство безошибочно ведет к счастью? Ответ — добродетель. Почему добродетель? Потому что она высшая разумность, и потому что разумность не позволяет ошибиться в выборе средств. Добродетель в качестве разума есть путь к счастью. Диалектика есть постоянное ремесло добродетели, ибо она исключает всякое помрачение интеллекта, всякие аффекты. В действительности человек ищет не счастье. Удовольствие есть чувство мощи. Исключите аффект, и вы исключаете те состояния, которые приносят с собой высшее чувство мощи и, следовательно, наслаждение. Высшая разумность — это холодное, трезвое состояние, далекое от того, чтобы приносить с собой то чувство счастья, которое связано со всякого рода опьянением. Древние философы боролись против всего того, что опьяняет, что исключает абсолютную холодность и беспристрастность сознания. Они были последовательны, исходя из своей ложной предпосылки, что сознательность есть высокое, высшее состояние, что она — необходимое условие совершенства, между тем, как справедливо, как раз обратное. Поскольку действует воля и сознательность, поскольку ни в каком деле не может быть совершенства. Древние философы были величайшими кропателями в деле практики, ибо они сами теоретически обрекли себя на кропание. На практике все это кончалось комедианством, и кто об этом догадывался, как, например, Перрон, заключал, как и все и каждый, а именно, что в вопросах добра и справедливости маленькие люди стоят выше философов. Все более глубокие натуры древности питали отвращение к философам-добродетели. На них смотрели как на спорщиков и комедиантов. Мнение о Платоне как Эпикура, так и Перрона. Вывод. В практике жизни, в терпении, добре и взаимной предупредительности маленькие люди стоят выше философов. Приблизительно таково же мнение Достоевского или Толстого о мужиках их родины. В своей практической жизни они более философы, они проявляют больше мужества в своем преодолении необходимости.